Глава 5. Как работает учетная программа? С точки зрения бухгалтера, учетные программы устроены понятно и логично. Бухгалтер понимает, как цифры связаны между собой и знает, как они хранятся в программе в виде проводок, элементарных кирпичиков учета. Для руководителя без финансового образования внутреннее устройство программы – черный ящик. Это в Excel все понятно. Цифры складываются и умножаются прямо на твоих глазах. А что происходит внутри учетной программы? Попытаюсь рассказать. Программа работает по принципу двойной записи. То есть, если в одном месте что-то изменилось, то и в другом обязательно изменится. Причем изменится ровно на ту же сумму. Представим себе, что покупатель отдал нам долг, и мы фиксируем это в таблице Excel. На одном листе таблицы мы уменьшаем долг покупателя, а на другом добавим полученную сумму в кассу. То же самое происходит и внутри учетной программы. Например, покупатель отдает нам долг наличными. Когда мы приходуем деньги в кассу, мы должны обязательно указать, от кого мы их получили. И когда программа проводит документ по кассе, она автоматически уменьшает долг покупателя, который заплатил нам деньги. Обратите внимание, автоматически. То есть у нас не получится ошибиться, забыв указать вторую сумму, даже если бы мы и захотели. Эту операцию получения денег в кассу мы можем увидеть в двух отчетах. В отчете по кассе и в отчете по покупателям. Второй пример. Поставщик привозит нам партию мандаринов. Когда мы приходуем мандарины на склад, программа делает следующую проводку. На складе появляются мандарины, и одновременно у нас возникает задолженность перед поставщиком. Либо, если мы делали предоплату, то исчезает задолженность поставщика перед нами. И мы тоже можем видеть эту операцию в двух отчетах. В отчете по складу и в отчете по поставщикам. Когда программа формирует отчеты, она берет данные не из документов. Программа берет данные из проводок, которые делают документы. Проводки – это элементарные кирпичики, в виде которых в программе хранятся все данные. Зачем это все нужно знать руководителю, спросите вы? Действительно, чтобы работать в такой программе, как 1С управляющий, знать это не нужно. Однако давайте вспомним слова покойного президента Рейгана. «Доверяй, но проверяй». Ваше доверие к программе возрастет, если вы будете знать, как она устроена. Мало того, вы всегда можете посмотреть, какие проводки формируют каждый конкретный документ. Для этого нужно в него войти и нажать на специальную кнопку. Обратите внимание, каждая проводка обязательно затрагивает два объекта учета. Например, первый объект – добавление денег в кассу, а второй объект – изменение долга покупателя. Именно поэтому такой метод учета и называется двойной записью. Объект учета – это то, что учитывает программа. Например, касса, расчетный счет, остатки на складе или прибыль. Возможно, вы возразите, что должны быть проводки и по одному объекту учета. Вот, например, мы проводили инвентаризацию и обнаружили на складе неучтенный товар. Он ведь с точки зрения учета появился ниоткуда? На самом деле нет, в учете ниоткуда не бывает. Если мы нашли товар в результате инвентаризации, то программа сделает следующее. Во-первых, увеличит стоимость товара на складе, и во-вторых, увеличит нашу внереализационную прибыль. То есть любая проводка всегда затрагивает два объекта учета. Бывает и так, что одна операция формирует несколько проводок. Допустим, мы отгружаем поставщику молоток, который мы купили раньше за 80 рублей, а продаем за 100. В этом случае 1С управляющий сделает сразу две проводки. Первая проводка. Долг покупателя увеличится на 100 рублей. И доход от продаж увеличится на 100 рублей. Вторая проводка. Доход от продаж уменьшится на 80 рублей, себестоимость молотка. И стоимость товара на складе станет меньше на 80 рублей. Также существуют проводки, которые вообще не соответствуют хозяйственным операциям. Например, определение прибыли. В конце месяца программа отнимает от доходов расходы и получает прибыль. Документы, которые делают эти проводки в конце каждого месяца, называют регламентными. Они нужны, чтобы мы могли видеть финансовые результаты работы фирмы, такие как прибыль. Итак, документы делают проводки, а на основе проводок формируются отчеты. Если вам удалось понять внутреннее устройство программы, это великолепно. Но даже если сходу разобраться не удалось, ничего страшного. У вас всегда под рукой есть бухгалтер, который отлично разбирается в проводках и прочих хитростях учета.